Глава 12. Историческая неизбежность гибели ленинградского населения. Часть 1. Одного из крупных представителей прежнего военно-морского командования судили на открытом заседании Ленинградского суда вскоре после Октябрьского переворота по обвинению в контрреволюции. Проявив большое спокойствие, несмотря на предстоящий расстрел, он сказал в заключительной речи: «Я должен умереть. Я понимаю необходимость этого. Колесо истории захватило меня, а история сильнее нас». Мужество этого адмирала и его апелляция в объяснении причин своей смерти к истории не могли не произвести впечатления на более разумную часть присутствующих, причем и тех, которые были в самом составе суда. От одного из них, работавшего уже в значительно более скромном месте, нежели советский суд, я слышал рассказ об этом в годы Ежовщины, сильно способствовавшей подобным воспоминаниям и заключениям. Однако ни на заре советского государства, ни даже в годы Ежовщины нельзя было представить историческую неизбежность гибели населения Ленинграда, бывшей столицы Российской империи. По официальным данным переписи 1939 года, население Ленинграда равнялось 3 191 304 человекам. В июле-августе 1941 года, после начала войны, были эвакуированы 200-300 тысяч человек и соответственное число мобилизовано в армию. По частным сведениям служащих отделов, ведавших выдачей продовольственных карточек, на конец сентября 1941 года в Ленинграде оказалось замкнуто все-таки около 3 миллионов жителей. Объяснялось это двумя причинами. Первое — превышением фактического числа жителей в 1941 году цифры 1939 года. Вторая — притоком беженцев из пригородов. Летом 1942 года, когда я был уже на Кавказе, в Ессентуки приехал доктор, оставивший Ленинград в середине июля. Он, представляя по занимаемому положению серьезный источник, говорил, что на июль в городе выдано около 700 тысяч продовольственных карточек. Его данные подтверждаются сообщениями, какое советская цензура уже после войны пропустила в дневнике писательницы Веры Инбер, посвященном осаде Ленинграда. В записи от 7 августа 1942 года мы находим: тишина и пустынность города потрясают. В Ленинграде теперь меньше 1 миллиона жителей. При переиздании дневника Инбер указание, что уже в августе 1942 года население было меньше 1 миллиона, выброшено. Оставлены только тишина и пустынность. При всем напряжении сил и увеличении размеров эвакуации в летние месяцы могло быть вывезено все же не больше 300 тысяч человек. Около 2 миллионов человек умерло, таким образом, в первый же год осады. Помимо солдат армии и жителей пригородов, к северу от Ленинграда, где смертность от голода была также высокой, вымирание населения на этом не остановилось, хоть уменьшилось в абсолютных цифрах. Было улучшено, правда, продовольственное положение города. Об этом рассказывал и приехавший в Ессентуки доктор. Увеличили несколько общее количество выдаваемых продуктов. Открыли специальные столовые для восстановления сил, где кормили хорошо и куда мог рассчитывать попасть некоторый процент населения для проведения 2-3-недельного курса лечения. Отдельные лица, как, например, учителя средней школы, получили карточки рабочих первой категории. Все это было, однако, ограничено и недостаточно даже для здоровых людей. Съевшим же свои мускулы ленинградцам, продолжавшим, кроме того, переносить невзгоды при фронтовой жизни, начиная с холода, приходилось продолжать умирать. Это можно видеть из того же дневника Веры Инбер. Единственным изменением явилось то, что в 1943 году на место дистрофии третьей стадии приходит новая формула – болезнь от последствий голода. Кому она больше принадлежит, медицинской науке или органам административной власти, остается неизвестным. Но в составе советской эмиграции есть люди, получившие в 1944 году официальное сообщение о смерти своих родных в Ленинграде по причине данной болезни. Когда в самом начале 1944 года была снята осада Ленинграда, то председатель горсовета Попков незамедлительно выступил в Москве с итогами на собравшемся как раз Верховном Совете РСФСР. В ряду расчетов количества метров разрушенных стен и разбитых окон он указал на тяжелые потери от бомбежек и артиллерийского обстрела, давших за время блокады 32 тысячи убитых и раненых ленинградцев. Здесь же было вскользь сказано: многие умирали от истощения. Известия, 3 марта 1944, номер 53, страница 3. В период между его докладом и окончанием войны произошло еще одно печальное событие. Город подвергся нашествию крыс по причине плохого захоронения трупов многих умерших от истощения. Некоторые районы города были опасны. Пришлось вызывать для борьбы специальные команды. Это событие осталось все же малоизвестным. Сложнее оказалось после войны, когда восстановление ленинградской промышленности потребовало заселения города. Нужно было искать и свозить людей из всех районов страны. Скрывать гибель ленинградских жителей не было смысла. Размеры происшедшей потери стали известны. На место формулы «многие умерли» приходит другая. Сотни тысяч человек гибли от голода и холода. Большая советская энциклопедия СССР. Москва, 1947, страница 717. Соединение сотен тысяч с несовершенным видом прошедшего времени глагола «гибнуть» само по себе достаточно определенно. Возможно, было бы все же лучше сказать, что таких сотен оказалось не меньше 23-24. И это было только неизбежное, неотвратимое колесо истории. Вопрос о возможности спасения и причинах своей гибели пытались разрешить прежде всего сами ленинградцы. В те дни, в конце 1941 года и первой половине 1942 года, об этом говорили во всех социальных группах населения. Было 6 основных вопросов, вокруг которых велись разговоры. Хронологический порядок их возникновения таков. Уничтожение немецкой авиацией продовольственных запасов на Бадаевских складах. Взятие Ленинграда немцами. Удержание немецких войск под самым Ленинградом, а не в отдалении от него. Недостаточные организационные способности Петра Сергеевича Попкова, председателя Ленинградского горсовета, руководившего делом продовольственного снабжения. Заключение мира с Финляндией и облегчение положения города. Освобождение от немцев Северной железной дороги. Остановимся на каждом из этих вопросов подробнее. Часть вторая. Уничтожение немецкой авиации Бадаевских складов послужило основанием для выдачи столь ограниченного продовольственного пайка, за которым должно было последовать, как известно, вымирание населения. Согласно официальному сообщению, на Бадаевских складах находились основные городские запасы продовольствия. На улицах действительно пахло некоторое время после происшедшей бомбардировки сжженным сахаром и мукой. Однако это слабое доказательство того, что сгорели именно те запасы, утрата которых определила голод. Ряд соображений и просто фактов говорит против этого. Прежде всего, трудно все-таки заподозрить ленинградские власти в такой грубой ошибке, как сохранение основных запасов продовольствия на складах, которые при всех условиях должны были стать первоочередным объектом бомбардировки. Катастрофическое отступление армии на фронте создало для Ленинграда, находившегося в крайне северо-западном углу страны, оторванного от ее основных центров, исключительно тяжелое положение. Это заставило городские власти, хотя и присущими им топорными методами, но развить бешеную энергию от создания народного ополчения, превышавшего в два раза ополчение Москвы, до приведения в боеспособное состояние всех чердаков, хоть, правда, и не перед войной, как намеревались, но через 2-3 недели после начала ее. Число ополченцев Москвы в начале июля 1941 года равнялось 160 тысячам человек, Ленинграда — 300 тысячам человек. Большая советская энциклопедия СССР. Москва, 1947, страница 704. Предусмотрительность ленинградских военных властей достигла того, что в конце июля, еще до всяких бомбардировок, группа работников моего института, где-то под самым Ленинградом, в составе колонны из 300 или 400 человек принимала участие в рытье общих могил. Всем им было объяснено, что возможны налеты, неизбежны человеческие жертвы, то есть трупы. В целях сохранения благоприятного санитарного состояния города необходимы данные могилы. Трудно допустить, чтобы в этих условиях забыли децентрализовать запасы продовольствия. И эти запасы были, конечно, децентрализованы. На Бадаевских складах сгорело, возможно, и порядочно продовольствие, но это были какие-то переходящие остатки. Основные запасы его развезли и скрыли заранее в различных пунктах города. Мы имеем этому объективные доказательства. Откуда взялся хоть и ограниченный паёк, но выдаваемый в течение 4 месяцев 3 миллионам населения и войскам, защищавшим город? Если из системы районных складов, то, согласно обычной практике, запасы последних не превышали 3 дней. Если допустить, что в октябре успели наладить какой-то подвоз продовольствия водным путем, то вряд ли бы его хватило только для одной армии. Продовольствие было таким образом децентрализовано. Второй вопрос, что его оказалось мало, но это обычное несчастье советского хозяйства, создающего продовольственные нарушения и без всякой войны. Ленинградские власти, как таковые, здесь не были виноваты. Интересна в этом отношении реакция на уничтожение Бадаевских складов со стороны широких кругов населения. Конечно, после запахов на улицах сжёного сахара узнать о лишении не только сахара, но даже черного хлеба было неприятно. Однако никому в голову не приходило, чтобы действительно что-то определилось уничтожением Бадаевских складов. Внимание всех в те дни было обращено, правда, на приближающиеся немецкие армии, возможность уличной борьбы, создание второго Мадрида и, следовательно, более непосредственную опасность для жизни близких людей и своей собственной. С другой стороны, в случае беспрепятственного занятия немцами города все должно было решиться само собой. Что именно решится и как решится, к сожалению, в те дни не представляли себе. Самое же главное, большая часть населения просто не верила, чтобы на Бадаевских складах могли быть какие-нибудь значительные запасы продовольствия, решающие участь города. «Как раз там припасено было!» — крикнул раздраженно рабочий сезонник, застрявший в городе молодой девице, по-видимому, комсомолке, пытавшейся объяснить ему, почему они оба стоят в очереди за хлебом. Решение продовольственного вопроса люди видели в связях Ленинграда с остальной страной, заготовках и наличии продуктов в местах их производств, бесперебойной работе транспорта, своевременной подаче вагонов, их погрузке и разгрузке, во всем том, к чему приучила теория газеты и практика реальное снабжение советской жизни. Даже в мрачные дни голодной смерти мало кто пытался говорить, что сохранение бадаевских запасов могло бы изменить или как-то облегчить положение. Для решения вопроса, зачем же Жданов и Ворошилов возвели на себя такое тяжелое обвинение, как утрата городских продовольственных запасов по непредусмотрительности, нужно вспомнить обстановку тех дней. В конце августа немцы перерезали Северную железную дорогу, являвшуюся последней линией, обеспечивавшей подвоз продовольствия в Ленинград. Советские военные власти бросили все возможные силы. Были спешены даже моряки Ладожской военной флотилии, но восстановить положение не удалось. В первых числах сентября стало очевидным, что окружение принимает затяжной характер. В Ленинграде, между тем, запасов продовольствия по маломальски удовлетворительным нормам было не больше, чем на 5-6 недель. Приходилось начать его растягивать. В месяцы Первой войны СССР с Финляндией меня попросили как-то поехать и прочесть в общественном порядке бесплатно лекцию для могильщиков одного из ленинградских кладбищ. Направляясь туда, я повстречал в трамвае полупартийную учительницу, знавшую этих могильщиков. Смеясь, она сказала: «Ну, смотрите, не попадите в беду, аудитория исключительно тяжелая. На заемах подписать жизнь потеряешь. К тому же все они старики-пенсионеры, да и работа у них, хоть и с землей, но такая, что много себе позволяют. А чуть что, представляются политически несознательными». Тема моей лекции была весьма академического порядка и никакого отношения к событиям текущей жизни не имела. Слушали ее около 20 человек политически несознательных стариков-пенсионеров с каким-то живым интересом и как бы одобрением. По окончании лекции, все с той же живостью, начав с моих же материалов, они приступили к обсуждению, ни много ни мало, создавшегося по случаю войны продовольственного положения в Ленинграде. По форме изложения могильщики оставались вполне корректны к власти. По содержанию же дискуссия была такова, что некоторое время я был очень обеспокоен и за них, и за себя. Дело кончилось все же благополучно, а заключительное выступление одного из присутствующих запомнилось навсегда. Это был крупный старик с ясными голубыми глазами, окладистой бородой и большой белой бляхой кладбищенского сторожа на груди. От него веяло чем-то основательным, хозяйственным, начиная с хорошо подогнанного по фигуре и тщательно зачиненного старого тулупа. Держался этот человек с изумительным достоинством и говорил блестяще, обнаружив к тому же начитанность полуцерковного, полусветского характера еще от дореволюционных времен. Разобрав обстоятельно вопросы возможного наличия продовольственных запасов сельскохозяйственных районов, вопросы транспорта и уровень ленинградских цен, он сделал заключение: «Итак, почитай, что кроме хлеба ничего мы не имеем и не имели. Причины этому не транспорт и не война, а прежде всего цены на товары. Хлеб черный он есть, против этого ничего не скажешь». В сентябре 1941 года население Ленинграда осталось и без хлеба черного по причине транспорта и войны. Это было так ужасно, что потерявшиеся Жданов и Ворошилов, боясь сказать настоящую правду, предпочли версию о бадаевских складах. Их счастье, что население не поверило. Если бы поверили этому, то положение органов власти, дискредитированных и так ухудшилось бы много больше. Часть третья. На взятие Ленинграда немцами возлагались населением, как нам известно, большие надежды. Даже жены ИТР, рискнувшие зимой 1942 года просить правительства о прямой сдаче города, видели в этом спасение. Между тем, среди них были, конечно, и члены партии, и жены членов партии. Лучшим вариантом взятия Ленинграда немецкими войсками, какое ожидалось осенью 1941 года, могло явиться их беспрепятственное вступление в город. Это было возможно при оттеснении сражавшихся советских войск на восток или их изоляции и просто уничтожении в окрестностях Ленинграда. Последний демарш был в планах немецкого командования. Создав слоеный пирог в ряде участников Ленинградской области, 16 или 17 сентября оно вывело свои передовые части непосредственно к городской черте. Ленинградские военные власти оказались захваченными врасплох. Какие-либо серьезные прикрытия отсутствовали. Город в этот день был фактически открыт. Мне известно совершенно точно, что в штабе Ленинградской обороны недоумевали, почему же немцы не входят. На следующий день это положение было исправлено. Военные власти приняли отчаянные меры и заслонили Ленинград всеми армейскими частями, которые были под рукой, матросами и более надежными отрядами народного ополчения. Напряжение еще продолжалось некоторое время. Большой процент мужчин оставался на казарменном положении. Но они уже были готовы к созданию второго Мадрида в случае, если не удастся удержать противника за чертой города. Беспрепятственное вступление немцев в Ленинград, ликвидация сил, из которых создалась его последующая оборона, и предотвращение уличной борьбы, таким образом, были все-таки возможны. Остается вопрос, как бы это сказалось на участи населения? Здесь мы должны обратиться уже не к военной, а к политической стороне дела. Задачи германского национал-социализма в вопросе Востока хорошо известны. Менее известной остается все же его специальная оценка ленинградского, бывшего петербургского населения. Между тем, последнее представляет исключительный интерес. В России оказывается два мира – Москва и Петербург. Москва – это олицетворение полуазиатской или просто азиатской русской деревни, способной, как следует догадываться, при известном воздействии стать навозом, давно необходимым германскому государству. Совсем другое дело Петербург с его жителями. Это они из навоза создали империю, стремившуюся на Запад. Отсюда вывод: Петербург, ныне так называемый Ленинград, и его жители должны быть уничтожены. При всей глубине теоретических оснований данной концепции возникает вопрос. Не внесли ли последние 24 года хотя какие-нибудь изменения в историю России? По мнению фюрера, нет, так как и держится это государство той социально-политической инерцией, какую сообщили ему цари немецкой крови. В бытность мою в Берлине я слыхал, немцы — болтливый народ, об одном пункте секретной инструкции членам национал-социалистической организации. Указывалось, в частности, на необходимость большой осторожности в разговорах с русскими. Последние от природы хорошие диалектики и обладают способностью убеждать в самых невероятных вещах. Словесно же добавлялось, что наиболее опасными людьми в этом отношении являются жители бывшего Петербурга, создавшего Восточную империю. Оставался, разумеется, вопрос о возможности сознательного уничтожения миллионных масс населения. В наше время этот вопрос, к сожалению, бесспорен. До войны по этому поводу еще спорили. Свидетелем подобного спора между дочерью и отцом мне пришлось быть, например, в одной еврейской семье в июле 1941 года, когда уже наступала немецкая армия. Дочь, весьма квалифицированный сотрудник публичной библиотеки, осторожно сказала об опасности уничтожения евреев немцами. Ее отец, из маленьких ремесленников, человек вообще очень кроткий, пришел буквально в ярость, накричав на дочь, как она может повторять такую опасную глупость. Его сознание абсолютно исключало возможность физического уничтожения людей, кто бы они ни были. Другое дело — ограничение прав, всяческие ущемления, просто унижение. Между тем наступающие немецкие армии несли смерть не только евреям, но и всему населению Ленинграда, который должен был быть и сам разрушен. Начало войны с СССР и военные успехи немцев явились временем безудержной вакханалии физического уничтожения неугодных и неудобных им групп населения. Первой жертвой явились евреи. Их поголовно, не исключая детей и глубоких стариков, во всех занятых городах и местечках загоняли в рвы и канавы, где устраивали массовый расстрел из пулеметов. Это в те месяцы не скрывалось от остального населения. Вторую жертву представляли советские военнопленные. Их, правда, не расстреливали, хотя иногда для развлечения и воспитания своих солдат забивали насмерть. Главным методом уничтожения являлось лишение пищи и достаточного количества воды. В целом ряде случаев военнопленным, заключенным в лагерях, расположенных у самой реки, не разрешали брать воду, даже когда некоторые люди умирали от жажды. Это происходило прямо на глазах окружающего населения, которое нужно было, по-видимому, воспитывать. Уничтожение советских солдат явилось одной из задач Восточной программы, предусматривавшей численное сокращение навоза, во всяком случае, ослабление его потенциала. В Берлине в 1943 году в кругах старой русской эмиграции, связанной с немецким главным штабом, говорили о докладе Гитлеру одного генерала. Последний счел необходимым указать на смерть 60% красноармейцев, находящихся в лагерях военнопленных. В ответ Гитлер крикнул: «Zu wenig!» — «Слишком мало!» Можно, конечно, сомневаться, за отсутствием прямого источника, в том, был ли именно такой доклад. Остается все же несомненным для каждого, знакомого с вопросом советских военнопленных, гибель большинства их и неудержимое национал-социалистическое «Zu wenig!». В оккупированных немцами областях СССР начали проводиться также частичные мероприятия по сокращению самого населения. Во всех городах, куда приходили немецкие войска, Киев, Харьков и другие, население лишалось первое время всякого продовольственного снабжения, пайка. Одновременно запрещались и разгонялись базары. Было бы ошибкой думать, что причина этому — только стремление отправить все возможное продовольствие домой или дать его своей армии. Последнее имело место само собой. Однако во многих местах в окрестностях городов оставались большие поля неубранных и погибших хлебов. Достаточно было разрешить органам местного самоуправления убрать их, и население получило бы кое-какое продовольствие, не нарушая интересов победителя. Политика, однако, великое дело, и в оккупированных городах была большая смертность от голода. Здесь дело шло все-таки о навозе, который в основном должен был быть сохранен как источник рабской силы Великой Германии. Позже положение в некоторых местах даже улучшили. В том же Киеве разрешили базар и начали выдавать по 200 грамм хлеба из пшена в день на человека. Здесь сказалась также начавшаяся партизанская борьба населения при общей ухудшающейся военной обстановке. С Ленинградом все произошло бы проще. Его население в случае занятия города было бы оставлено как Харьков, как Киев, без всякого продовольственного снабжения и только. Были бы также запрещены базары, а может быть, наоборот, разрешены. Однако они не удовлетворили бы и одной сотой потребности этого города-великана. Был бы запрещен населению выход из города, а может быть, наоборот, разрешен. Но куда бы могли дойти обессиленные, голодные люди в лесном безлюдном, разоренном войной крае? Получилось бы нечто более кошмарное, чем самостоятельные попытки эвакуации по льду Ладожского озера. К концу января, началу февраля 1942 года от населения города ничего бы не осталось. В случае же попыток восстания голодного населения эта задача могла быть разрешена еще раньше. В составе немецких войск находилось достаточно специалистов по организации массовых расстрелов в канавах и рвах. Широкие улицы Ленинграда с его каменными и асфальтовыми мостовыми были для этого много удобнее. Немцам не удалось взять Ленинград, но осуществление своей программы уничтожения его населения они могли наблюдать. В Ленинграде, несмотря на все строгости, были немецкие шпионы. К немцам прорывались перебежчики, люди, пошедшие от голода на все, и одним своим видом свидетельствовавшие о том, что творится в Ленинграде. Над самым городом летали немецкие разведывательные самолеты, с которых можно было не только любоваться, но и фотографировать столь оригинальное зрелище, как тянувшиеся вереницы покойников на детских саночках, которые везли замученные люди по бесконечным улицам и проспектам с каждым днем все больше и больше. Немцы не могли не знать, что только за первый год осады умерло около 2 миллионов человек от голода. Они знали, но предпочитали много об этом не говорить. Немецкая пропаганда не использовала те обильные материалы Ленинграда, какие могли ярко свидетельствовать об успехах воспрявшей арийской расы. Между тем их военное счастье, начавшее изменять в декабре 1941 года, совсем пошатнулось в декабре 1942 года. Нужны были факты, и факты, способные поднять боевой дух армии и населения. Газеты писали о скучной, безрадостной жизни в Москве, ссылаясь на свидетельства посетивших ее иностранцев. Одна из газет, едва ли не «Фолькишер Беобахтер», говоря о тяжелой жизни в Советском Союзе, поместила даже фотографии истощенных детей города Куйбышева. И в это же время ничего о действительном положении Ленинграда. В чем же дело? Ленинградское население должно было быть не только стерто с лица земли, но и забыто. Оно должно было быть забыто так же, как 60% красноармейцев, умерщвленных в немецких лагерях для ослабления физического потенциала народов Востока. Забыта как вся русская государственность, как все русское. Приговор, какой самим ленинградцам и в голову не мог прийти, ни тем, кто полагал, что приход немцев – благо, ни тем, кто считал, что это – большое зло. Мы рассмотрели вариант беспрепятственного вступления немецких войск в город. Что бы ждало население при создании второго Мадрида и уличной борьбе, полагаю, особых комментариев не требует. Часть четвертая. Изоляция Ленинграда от Москвы и русских черноземных районов не обязательно должна была вылиться в форму осады, при которой войска противника дислоцированы непосредственно у внешней границы города. Об этом много говорили во всех слоях ленинградского населения, когда осада начала принимать устойчивый характер, и людям, запертым в каменные стены, листья, а также кожура деревьев, казались чем-то съедобным, дающим продление жизни. Ворошилов или его преемники должны были задержать немцев на расстоянии нескольких сотен километров или на худой конец сотни километров. Ворошилов и его преемники сделали, конечно, все, что было в их силах, и пытались задержать немцев где-то в отдалении от города. Доказательством является один только размах трудовых работ. Однако обстоятельства оказались сильнее их. Немецкие дивизии не только пришли в Лигово, Пушкин, Царское село, Гатчину и другие пригороды Ленинграда, но и укрепились там, создав так называемый «Северный вал» столь основательно, что было бесполезно пытаться прогнать их. По этому поводу в Ленинграде ядовито говорили: «Немцы сделали, собственно, то, что должны были сделать наши войска, но, конечно, не у ворот Ленинграда, а в отдалении от них». Заключение, вообще говоря, верное. Однако оно представляло соломинку, за которую хватаются обычно обреченные на гибель люди. Допустим, действительно, Ворошилов или какой-нибудь другой генерал сумел бы зарыться в землю и создать аналогично немцам непроходимую линию, удержав в своем распоряжении какую-то, быть может, даже большую часть территории Ленинградской области. Предотвратило бы это голодную смерть ленинградского населения? Простой географическо-арифметический расчет показывает, что нет. Сельское хозяйство Ленинградской области, подорванное, кстати, опытами коллективизации, должно было всегда импортировать для себя отдельные виды продовольствия, начиная с того же хлеба. Одним из главных видов ее избыточного продовольствия являлись овощи и прежде всего картошка. Но и в обычное время доля этого вида местного продовольствия в снабжении 3 миллионов жителей Ленинграда была весьма небольшой. В условиях же полного голода ленинградская картошка как-либо изменить положение не могла. Кроме того, создание фронтальной защиты Ленинградской области потребовало бы и большего числа войск, на снабжение которых пошло бы все возможное наличие местных овощей и картошки. На их снабжение пошло бы и поголовье молочного скота, известным количеством которого обладали ленинградские колхозы. Большой процент этого поголовья пошел бы на снабжение советских войск и отчасти Ленинграда даже без создания фронтальной линии обороны. Частично скот был бы угнан, частично уничтожен на месте в тех районах области, где советские войска оказались отрезанными и продолжали бороться. Петергоф, Ураниенбаум и другие. Часть 5. Разговоры о недостаточных способностях Петра Сергеевича Попкова, председателя Ленинградского горсовета, руководившего делом продовольственного снабжения, возникли у части рядовых коммунистов в начале октября 1941 года. Начавшийся голод заставил их вспомнить, что в течение первых недель войны продовольственные карточки отсутствовали. Когда же их ввели, то снабжение оставалось до начала сентября столь удовлетворительным, что по карточкам было возможно получать даже сладкие белые булки. Кроме того, целый ряд деликатесов — черная икра, вино, конфеты, печенье, какао, кофе, шоколад, отдельные сыры и некоторые другие виды продовольствия — оставался вообще в свободной продаже, не будучи нормирован и продаваясь по высоким ценам. С точки зрения рядового партийного состава это представляло, конечно, ошибку. Подобное заключение подтверждало, кстати, также их неверие в то, что главные фонды наличного продовольствия не были рассредоточены. Что касается данного обвинения, надо сказать прежде всего, что ответственность за позднее введение карточек нес не Попков, а Жданов. По всей вероятности, это помнили и рядовые партийцы, но имя первого, хоть и на голодный желудок, было безопаснее называть, чем имя второго. Что касается самого существа обвинения, то трудно сказать, была ли это ошибка. Конечно, какой-то добавочный излишек продовольствия мог оказаться в распоряжении городских властей после окружения города. С другой стороны, во время тяжелых дополнительных работ по проведению оборонительных мероприятий население питалось обычно в меру своих средств. Введение ограничительных продовольственных норм привело бы к их двойному износу и по причине чрезмерных работ, и по причине голода. Кроме того, был бы создан психоз голода. Явление, как показывает опыт советской жизни, крайне опасное. Результатом явилось бы, что ко времени, когда никакие случайные остатки продовольствия не могли иметь значения, а приходилось только голодать и жить за счет своих мускулов, население было бы еще более изношенным и менее стойким. Второй раз имя Попкова по тем же мотивам и опять в партийных кругах появилось в начале марта 1942 года. Пошли слухи, что Попков должен быть снят с работы за то, что допустил большую смертность в Ленинграде. Это было типично по-советски. Голод в Ленинграде, потому что продовольствия нет. Продовольствия нет, потому что немцы осадили. Немцы осадили, потому что армия не защитила. Армия не защитила, потому что командный состав был плох. Командный состав был плох, потому что подбирался не по деловому признаку, а по признаку особой политической преданности и так далее и тому подобное. Но смертность допустил все-таки Попков и даже Нежданов. Было, правда, два вопроса, за которые можно обвинять Попкова. Во-первых, очереди в сентябре и январе во всех продовольственных лавках. Во-вторых, нарушение работы хлебных фабрик в конце января 1942 года. Что касается последнего, то это явилось действительно чем-то кошмарным, дав одно время, как известно, увеличение смертности. Попков или служащие того отдела, которому он руководил, должны были, видимо, предвидеть и предупредить данную аварию. Что касается обычных очередей в продовольственных лавках, то, конечно, это явление исключительно тяжелое, представившее один из факторов, содействовавших смертности населения. Однако такие же очереди характеризовали все советские города. Даже в маленьких местечках Северного Кавказа, изобилующих, казалось бы, благами земными, население становилось в очередь за своей порцией хлеба в 4-5 часов утра. Ликвидировав очереди в середине февраля 1942 года, Попков или служащие его отдела показали даже какие-то исключительные организационные способности. Часть шестая. Во второй половине ноября 1941 года, когда началась смертность, появились слухи о возможном заключении мира с Финляндией и провозе через нее английского продовольствия в Ленинград. Большие надежды возлагали на Англию, участвовавшую, как говорили, в данных переговорах. В беседе на эту тему с одним очень интеллигентным офицером технических войск на меня повеяло даже каким-то западным духом, в условиях которого подобное спасение 3 миллионов человек было более чем естественным. Успехи советских войск под Москвой в декабре 1941 года выдвинули, однако, первоочередным лозунгом не спасение своих граждан, а истребление фашистских извергов. Разговоры о мире с Финляндией смолкли. Люди чересчур хорошо знали свое правительство, чтобы понять, что спасение может прийти не в результате уступок и гарантий, какие пришлось бы сделать Финляндии, а только на основе победы советских войск, чего бы она ни стоила. Часть седьмая. Наилучшим и более возможным решением вопроса спасения Ленинграда казалось освобождение от немцев Северной железной дороги, соединяющей с Вологдой. На это возлагали надежды не только жители, но и сами власти. Письмо Жданова коммунистическим организациям в декабре 1941 года. Войска генерала Мерецкого оказались, однако, бессильны выбить немцев со станции МГА и продвинуться до Ленинграда. Это было сделано только в начале 1944 года, когда немецкая армия отступала уже по всему фронту. Что осталось за прошедшие два года от ленинградского населения, нам известно. Но была ли бы многоотличная его участь при освобождении Северной железной дороги не в начале 1944 года, а в начале 1942 года, когда в середине января генерала Мерецкого уже ждали в Ленинграде? Ответ на данный вопрос требует более внимательного обращения к военной обстановке, сложившейся в Ленинграде и соответствующей общим условиям хозяйственной жизни СССР. Необходимо напомнить, что полного замыкания города в кольцо войск противника не было. Наиболее тяжелым временем явились месяцы сентябрь-декабрь, когда транспортные связи города сократились до минимума. Взятие генералом Мерецковым города Тихвина в декабре 1941 года положение исправило. На Северной железной дороге оказался потерянным только участок Назия-Ленинград протяжением 55-60 километров. Его оказалось, однако, возможным объезжать по Ладожскому озеру, которое обладало значительным грузовым флотом. Тогда же зимой, в декабре 1941 года, была сооружена так называемая «ледяная дорога», использующая автомобильный транспорт. Ее трасса начиналась на станции Войбокола между МГОЙ и Волховстроем, шла по озеру к его восточному берегу, где была станция Ладожское озеро, и оттуда в Ленинград. Протяжение ледяной дороги равнялось 140 километрам, причем большая часть пути приходилась на территорию между Ленинградом и Ладожским озером. Переезд по льду озера требовал не больше как час с четвертью, полтора часа. Станция Ладожское озеро была связана с Ленинградом также железной дорогой. Необходимость пользования ледяной, а в летние месяцы водной дорогой, конечно, усложнила транспорт, но вход и выход из города были обеспечены на все время войны. С февраля 1942 года в Ленинграде начинают появляться даже отдельные командированные лица, представители различных наркоматов. Некоторые прилетают, правда, на самолетах, но большая часть прибывает по вновь созданной дороге. Они наводят порядки, снимают нерадивых или потерявшихся хозяйственников, назначают новых лиц и так далее. В день эвакуации из Ленинграда администрация моего института просила профессорско-преподавательский состав и студентов прийти на вокзал в более приличном виде и хотя бы побриться. Часть этих людей была уже в таком состоянии, что не только не побрилась, но даже умерла по дороге. Были все же веские основания для подобной просьбы. На вокзале хотел присутствовать при нашем отъезде представитель КВШ. КВШ. Комитет по делам высшей школы. В последнее время Министерство высшей школы. Он приехал из Москвы и был очень энергичен, воспрепятствовав даже выезду некоторых лиц в транспорте ученых за прошлые политические грехи, обнаруженные им как раз в эти дни. Администрация моего института боялась, что называется, ударить лицом в грязь, и стремилась показать своих работников не только чистыми политически, но и внешне. В исторических описаниях больших и малых войн нередко встречается слово «чудо». Один крупный коммунист еще в годы НЭПа рассказывал, что подобный грех случился даже с таким ярким представителем материалистической философии, как Ленин. Это было глубокой осенью 1919 года, когда белые армии двигались к Москве, и положение советского правительства становилось исключительно шатким. У Ленина, выслушавшего поздней ночью какие-то особенно тяжелые известия с фронта, вырвалось. Да, Теперь нас может спасти только чудо. В части литературы после Второй мировой войны насчитывается несколько чудес. Чудо под Москвой, чудо под Сталинградом и чудо под Ленинградом. При всем скептическом отношении к чудесам Второй мировой войны, общий ход которой был буквально точно предсказан двумя-тремя представителями старой русской интеллигенции, оперировавшими весьма реальными категориями, я все-таки одно чудо сохранил в своем представлении. Оно произошло на очень скромном месте у самого побережья Ладожского озера, невдалеке от проходящего параллельно участка северной дороги Ленинград-Мга. Железнодорожное движение на последнем было нарушено. Крупнейшая станция этого участка Мга находилась в руках немцев с августа 1941 года. Город Шлиссельбург, расположенный непосредственно на побережье, был тоже взят ими. И тем не менее, на оставшемся крохотном участке земли немцы встретили такое отчаянное сопротивление, что ледяная дорога вдоль южного берега Ладожского озера функционировала. По ней шли не только боеприпасы и продовольствие для населения и войск, защищающих Ленинград, но и сами дополнительные войска. Немцы знали это, пытались воспрепятствовать, но безуспешно. В Ленинграде говорили, что обе стороны пролили безумно много крови. Выбить советские войска все же не удалось, и они дали известный реванш. Если немцы показали образец искусства, окопавшись против осажденного Ленинграда, то советские войска — еще более высокий класс искусства, защищая водный бассейн, утратив сушу. Что касается вопроса снабжения Ленинграда, следует констатировать таким образом. Наличие транспортной линии, начавшей действовать в конце декабря 1941 года. Попытки немецкой артиллерии пробивать ладожский лед могли создавать только отдельные нарушения. Здесь приходилось бороться с самой природой. На заседании Верховного Совета РСФСР председатель Ленинградского горсовета Попков говорил даже о создании благодаря использованию ледяной дороги продовольственных запасов. Известие 3 марта 1944, номер 53, страница 4. Перевозки по ней определялись тремя факторами. Первый — рабочей силой, необходимой для перегрузки транспортируемого продовольствия на станциях Войбокола и частично Ладожское озеро. Второй — наличием грузовых автомобилей. Третий — горючим. Говорить о недостатке рабочей силы трудно. Власти имели право мобилизовать население любого пункта, начиная с того же Ленинграда, для работы по 8 часов и больше в день. Кроме того, были воинские команды. Разрешался вопрос с грузовыми автомобилями, какие помимо советского хозяйства и ленд-лиза просто дали остановившиеся в большом числе предприятия Ленинграда. Вопрос горючего должен был решаться в обычном порядке текущих потребностей советского государства. Все складывалось таким образом более чем благополучно, вплоть до самого пути Ладейного поля, пропускная, провозная, способность которого могла быть очень велика. И тем не менее, ленинградское население умирало от голода. Что же было причиной? Ответ на этот вопрос — требует обращения прежде всего к Северной железной дороге. Пропускная способность железных дорог представляет в Советском Союзе, обладающем большими географическими расстояниями, вообще больное место. Между тем, во всей своей жизни Ленинград зависит только от привоза. В этом отношении поучительна история гражданской войны. В стране было плохо с продовольствием и транспортом, что сказалось, конечно, на жизни всех больших городов. В Ленинграде же это привело к сокращению населения почти на 3/4. По официальным советским данным, от числа жителей, составлявших в 1917 году 2,5 миллиона, остались в 1920 году только 763 тысячи. Была в то время и смертность от голода, но основная масса людей просто поднялась и ушла в другие районы страны. Эту зависимость от привоза можно было ощутить и все последующие годы. Ленинград был, правда, предметом большой заботы правительства. Однако достаточно было в 1939-1940 годах произойти войне с маленькой Финляндией, и его продовольственное положение нарушается. Между тем, основная магистраль, какой является Октябрьская, бывшая Николаевская, железная дорога, как и все прочие дороги, работала обычным нормальным путем. В 1942 году основной и единственной линией, транспортирующей продовольствие для Ленинграда и защищающих его войск, становится Северная железная дорога, бывшая ранее в этом отношении только дополнительной магистралью. Она должна кооперироваться с другими ветками, пропускная способность которых также недостаточна, а продовольственные грузы для Ленинграда – неожиданная и просто чрезмерная нагрузка. Наряду с возможностями доставки продовольствия по Северной железной дороге встает вопрос и о самом наличии этого продовольствия. Частые заявления советского правительства о полной готовности к войне и наряду с этим общих хозяйственных успехах давали надежды на какие-то запасы сахара, шоколада, всевозможных консервов и ряда других компактных и питательных продуктов. Перед началом войны даже наибольшие пессимисты думали, что в случае изоляции Ленинграда на первое время окажутся такого рода продукты для поддержания жизни населения. Изоляцию Ленинграда они представляли в виде систематического разрушения авиации противника железных дорог, связывающих с внешним миром. Жизнь превзошла представление этих наибольших пессимистов. Единственное, что они предвидели, это изоляцию Ленинграда, но и то в лучших формах. Что же касается компактных питательных веществ, которые можно легче доставлять, то это были всего лишь надежды, вызванные, видимо, пережитым голодом в опустошенном Ленинграде, тогда Петрограде, в годы Гражданской войны. Осенью 1941 года выдали по карточкам, как я говорил, 2-3 раза шоколад из тех запасов, которыми обладала торговая сеть для магазинов «Люкс» и мобилизации финансовых ресурсов. Выдали его уже не только в системе «Люкс», а везде, где только можно. Но цены оставили прежние, очень высокие. Для населения, правда, это уже не имело значения. Дальнейшее же положение в вопросе питательных веществ характеризуют два события тех дней. Во-первых, выделение англичанами осенью 1941 года части своего сахара для СССР. О столь трогательной помощи говорит Черчилль. Об этом сообщают также московские газеты, печатая его речь. Было не только горько без собственного сахара, но и удивительно. Не то, что сахара нет, а то, что печатают такие вещи. Второе. Для создания ледяной дороги, для облегчения продовольственного положения города, выделили небольшую группу самолетов, которые должны были возить, конечно, высококалорийное продовольствие, взятое хотя бы из последних остатков городов и местечек, расположенных за линией фронта. Ввиду отсутствия каких-либо высококалорийных остатков, возили на самолетах только мешки с рожью. Мне это было известно от моего большого друга, технического инженера, летавшего регулярно по делам службы в подобном транспорте. Каким-то путем было осведомлено об этом и население. Печальную картину давало и общее продовольственное положение страны. Имеется в виду снабжение хлебом, минимальным количеством круп, каких-либо жиров, мяса и сахара. Оно не было блестящим и ранее. Война и захват немецкими войсками ряда южных районов ухудшили положение. Запасов, разумеется, не оказалось. Количество продуктов, выдававшихся по карточкам, обеспечивало всего лишь голодное прозябание, начиная с самой Москвы и даже сражающейся армии. Известно мнение части советских солдат и офицеров, говоривших, что войну выиграли не столько при помощи американского оружия, сколько при помощи американских консервов. Отсутствие продовольствия и тяжелые условия его доставки явились основной и, собственно, единственной причиной гибели ленинградского населения. Для всех нас участок дороги, идущий по льду до Войбокола, представлял роковую черту между жизнью и смертью. Все мы думали, что здесь используется каждая возможность, чтобы перебросить лишний кусок хлеба и спасти лишнюю человеческую жизнь. Велико же было мое изумление, когда в день собственного переезда этой роковой черты я узнал, что большая часть автомобилей, приходящих из Войбокола за эвакуированными, идет оттуда порожняком. Было ли это обычным положением, не удалось установить. Но что в тот день им нечего было везти, осталось очевидным. Наряду с общим продовольственным и транспортным положением сказывались, конечно, и обычные методы управления страной, где на первом месте машина, на втором или третьем — человек. В собрании Верховного Совета РСФСР сразу же по снятии осады Попков признался, что по ледяной дороге вывозилось из Ленинграда большое количество заводского оборудования. Указанное выступление. А в это же время там умирали десятки тысяч человек, жаждавших спасения. Какое-то количество их можно было спасти, вывезя вместо машин, которые так охотно начали поставлять по ленд-лизу США. Взятие генералом Мерецковым станции МГА и создание прямой связи с Ленинградом положение не спасло бы. Ледяная дорога обладала даже большей пропускной способностью, чем одноколейный путь Войбокола-Рыбацкая. Станция Рыбацкая в 20 минутах езды от Ленинграда. Теперь здесь находится станция метро Рыбацкая. Примечание редактора. Вопрос заключался только в количестве продовольствия, какое могло быть собрано и транспортировано по Северной железной дороге в глубоком тылу советского государства. Катастрофическое отступление советских армий и вторжение немецких войск в центральные районы страны создало ряд вариантов возможной участи Ленинграда. При каждом из них была неизбежная смерть ленинградского населения. Население и приняло ее, уподобившись во время осады тому спартанскому мальчику, у которого лисица прогрызла под одеждой живот, но он умер, не проронив ни слова и не выдав своих страданий. Текст читал Александр Аравушкин.